На второй вопрос Михаил Валентинович получил ответ уж на следующий день после выхода газеты с белым квадратом вместо объявления. Подозрения ротмистра полностью подтвердились. Поручик Измайловского полка Афанасий Мелков сам явился в приемные часы, Удуев принял его. Преодолев некоторую неловкость, поручик сперва принес извинения, оправил зеленый мундир, подвинул перевязь, потоптался на месте. За свое неприличное поведение в ту ночь в церкви Спаса ему было действительно стыдно, после чего сообщил о цели визита. «Об убийстве хочу доложить и об облике убийцы», — сказал он и потупился. «Глуп, конечно, мелочь, но, честное слово, совсем замучила меня эта мысль. По ночам мертвое лицо снится». Он запнулся. «Ну-ну», — подбодрил Удуев, — «слушаю вас, молодой человек. В чем проблема? Рассказывайте». «Кого же вы на этот раз убили? Дуэль? Пьяная драка? Несчастная случайность при чистке оружия? Я про тех двоих замерзших хочу сказать». Поднимая глаза на жандарма, начал Афанасий. «Помните, там в церкви на скамьях мертвецы лежали? Мужчина и женщина?» «Помню». «И что же, они погибли от холода? Они замерзли, молодой человек, дело обычное». «Не замерзли они», — сказал с некоторым волнением в голосе Афанасий. «Отравили их в кабаке Медведева. Мы с Василием водки хотели добыть, пьяные были. Ворвались туда, стали требовать». «Медведев водки не дал, а вы ему горячего петуха?» — усмехнулся ротмистр. «Не совсем так. Водка как раз нашлась. Но я не про то совсем, понимаете? Видел я их обоих, этих замерзших там, в кабаке, сидели за столом. Я еще тогда поразился, что у крестьянки может быть такая нежная ручка, манеры, ну, сами знаете, как барышни головку повернуть может. Речь, но не подошел, не полюбопытствовал, не до того было». «Конечно», — усмехнулся в усы Удуев, — «не до того». «Значительно интереснее было устроить пьяный дебош и в результате кабак подпалить. Но вы сказали, поручик, что знаете убийцу». Взгляд жандарма стал серьезным и жестким. «Коли так, расскажите». Накануне ночью, когда оба офицера лежали рядом без сна, Василий во всех подробностях поведал Афанасию о том, что случилось в доме Бурсы, когда он отправился туда пьяный свататься. Описание напавшего на Василия клейменного мужика, спрятавшего половину лица в шарфе и надвинувшего шапку по самые брови, совпадало с обличьем человека, виденного в кабаке Медведева. Человек тот сидел за одним столом с молодыми супругами. Был там один в кабаке, очень подозрительный. «Не имея возможности рассказать чужую историю, осторожно», — сказал Афанасий. «Вместе они за столом сидели, и эти двое, и он. Все подливал им и подливал из бутылки». «И что же в нем было подозрительного, кроме того, что он подливал?» «В кабаке жарко было, а в эту шапку так надвинут, что бровей не видно. Можно подумать, на лбу клеймо. Уверен я, отравил их этот в шапке. Не замерзли они вовсе, от яду умерли, яд-то сразу действует». Афанасий повернулся, собираясь уходить. «Мне в полку быть пора, пойду я». Драки и поджоги первой недели 96-го года были последним вздохом екатерининской вольности. Под нажимом нового императора армия поутихла и замерла. Все знали, что не будет в ближайшем времени никакой войны, и многие офицеры, только увидев новое свое нелепое обмундирование, слизанное начисто с военной моды Фридриха, подавали в отставку. Павловская муштра не вполне коснулась еще пехоты Измайловского полка. Но уж пошли аресты офицеров за разгульное поведение и жестокие порки солдат. не желая невзначай переселиться из сухой просторной казармы в сырую тесноту Шлиссельбургской крепости, в одночасье быть разжалованным в рядовые и получить публично плетей только за то, что во время смотра на плацу не тою стороной повернул эспантон, офицеры осторожничали. Играли при закрытых дверях. Если назначал кто дуэль, то делали это совсем тихо, где-нибудь в роще, рано поутру, секундантов брали проверенных, а доктор знал, что если проболтается, ему не жить, и поэтому держал рот на замке. Прибывших из-за границы проверяли еще более тщательно, чем иностранцев. Найденная на столике возле постели офицера запрещенная книга становилось опаснее бомбы с подожженным запалом.